скоропалительным и неустанным. По благожелательным ему свидетельствам, в Петрограде им было расстреляно без суда около 1000 человек, а в Москве несколько меньше. Политических не судили, их ликвидировали немедленно. За последние 3 месяца стало ясно, Германия так или иначе найдет способ соседствовать с большевистской Россией, но союзники к этому отнюдь не готовы. И в Лондоне сейчас далеко не все сознают, что не немцы, но англичане и французы в данный момент первые враги Ленина и Троцкого. Ни после убийства Мирбаха, ни после убийства Эхгорна отношения двух стран не дали заметной трещины. И сближение между Москвой и Берлином медленно, но верно развивалось в течение всего лета. Что касается Японии, то она по-прежнему занимала Владивосток и ждала первого знака, чтобы двинуться на запад. Франция же начала разрабатывать свой план занятия юга России и готовила крейсеры, чтобы послать их через Дарданеллы в Черное море. Она по-прежнему оставалась другом Временного правительства и заботилась о том, чтобы русские займы, разумеется, не признаваемые большевиками, не разорили бы дотла мелких французских держателей, когда-то с таким энтузиазмом откликнувшихся на них. К этому надо добавить, что с начала лета Людендорф пошел в наступление, и французская армия, истощенная 4 годами окопной войны и страшными потерями, из последних сил противостояла его натиску. Локкарт, еще в апреле уверявший лорд Джорджа, что интервенция должна разделить большевиков с немцами, теперь в корне изменил свою идею борьбы и величайшим злом считал уже не немцев, а самих большевиков. Шифр был выкраден и раскрыт, и он понимал, что как следствие этого по распоряжению Дзержинского за ним теперь следят. Он стал особенно осторожен. За конспираторами Савенковской группы, за всеми, так или иначе связанными с союзными консульствами, было установлено наблюдение. Это могло значить, что и приезд Рейли в Россию, и его частые наезды из Петрограда в Москву были далеко не тайны для ВЧК, несмотря на то, что Рейли гримировался, переодевался и умел заметать свои следы, как никто другой. Люди вокруг Локкарта теперь обещали ему скорую контрреволюцию. Его начал вдохновлять план, его вдохновляла опасность, его вдохновляли мечты о будущем. Связи с Лондоном больше не было. Было ли это следствием надзора за ним и его сотрудниками, или это было естественным результатом оккупации окраинных земель России и немецкого присутствия на Украине, в Прибалтике и Финляндии? Этого он не знал. К середине августа Белая армия, организованная на юге, начала действие. Эта армия, в надежде на французских интервентов и с деньгами, полученными из Франции, для начала 270 тысяч рублей, начала свои операции удачами в Донецком бассейне при поддержке замученного войной и голодом населения. Недостаток продуктов в Москве, ощущавшийся еще весной, стал в августе чрезвычайно острым. Атмосфера в столице накаливалась все больше. В день первых схваток в районе Белого моря японцы, узнав об этом из телеграмм, объявили, что у них 7 дивизий готовы для посылки чехословакам. После этого был устроен налет на остатки французского консульства в Москве и на Юсуповский дворец в Архангельском, в свое время предоставленный дипломатам. Казалось, что Кремль начинает войну с интервентами в самом центре столицы. Отношения с Рейли постепенно вошли в новую фазу. Теперь Локкарт и он действовали в полном согласии друг с другом, причем каждый имел возможность самостоятельно выдавать, кому требуются денежные суммы. 200 тысяч выдано вчера», — зашифровывал Локкарт. «Сегодня выдаю 500 000». Бывали дни, что он не выходил из своего кабинета и принимал различных людей. Некоторые приходили и уходили с черного хода. Наконец, 15 августа в квартиру вошли 2 военных. Это были латыши, знакомые Рейли. они назвали себя. Полковник Берзин и подпоручик Шмидхен. Примечание. Дата 15 августа, то есть менее двух недель со дня высадки союзных войск в Архангельске, дана Локартом в его мемуарах, но ее нет в официальном рапорте, поданном им в ноябре в Foreign Office. Посещение двух латышей могло произойти несколько ранее. Также в рапорте говорится, что Шмидхен пришел первым и передал ему Локарту письмо Кроме, а Берзин пришел несколько позднее. Они сказали, что приехали к Локарту с письмом от Кроме, который в Петрограде познакомил их с Рейли, а затем послал в Москву. Они знали, что капитан Кроме до Октябрьской революции был атташе английского посольства и был оставлен в Петрограде для наблюдения за Кронштадтским флотом. Англичане опасались, как бы он не попал в руки немцев, занимавших южный берег Финского залива. Оба латыша еще в июле пришли к Кроме, объявив себя членами боевой антибольшевистской организации. Когда Кроме познакомил латышей с Рейли, оба решили, что и Берзину, и Шмидхену необходимо увидеть Локарта. Говорил больше Берзин. Молодой, худощавый Шмидхен больше молчал. Теперь, когда союзники продвигаются к центру России, они считали, что если Локарт согласится дать им письмо генералу Пуллю, они пройдут в Архангельск и сообщат главнокомандующему, что латышские полки в Москве и Петрограде воинственно настроены против большевиков и готовы взбунтоваться немедленно, если у них будет уверенность в помощи союзников. Латышские войска, которые будут посланы для защиты Москвы и Петрограда, немедленно откроют фронт, установят контакт с союзной армией и поведут ее на столицу. Латыши, сказали они оба, только и ждут этой минуты, чтобы затем вернуться к себе в Латвию, а так как прямого пути в Прибалтику нет, они готовы на все, лишь бы союзники взяли Москву и покончили с вождями революции, чтобы им самим решать судьбу своей родины. Они, видимо, были озабочены, отойдет ли Латвия к Германии или ей дадут стать самостоятельной. Они не сразу потребовали денег. Они пока требовали лишь письмо к Пуллю или даже несколько писем для верности, а деньги просили для сохранности передать Рейли, который в это время находился в Москве. Локарт не дал им ответа. Он велел им прийти на следующий день. После их ухода он созвал небольшое совещание. Присутствовали Лаверн и Гренар. Часть французов в это время уже жила в поезде на запасном пути одного из московских вокзалов. Настолько они были уверены, что не сегодня-завтра они тронутся либо через Сибирь, либо северным путем к себе на родину. Присутствовал также Хиггс, но не Поль Дюкс, позже сэр Поль Дюкс, глава британской разведки, назначенный в России после февральской революции и оставшийся еще в России –